Глава 15. Вечер накануне Рождества. Снова похолодало, но на этот раз погода была мягкой. Я позвонил в туристическое бюро из телефонной будки на углу, где мне сообщили стоимость авиабилетов в Париж. Я пообещал перезвонить и набрал номер рыбака. Без всяких вступлений я сказал ему, что хочу получить деньги за устранение Хоффмана. «Мы говорим по открытой линии, Улов». «Тебя не прослушивают», — сказал я. «Что тебе об этом известно?» «Хоффман платит одному парню в телефонной компании, у которого есть список прослушиваемых телефонов. Никого из вас в списке нет». «Я помогаю тебе решить твою проблему, Улов. Но почему я должен платить за это?» «Если Хоффмана не станет, ты сможешь много заработать. Поэтому для тебя это все равно мелочь». Наступила пауза, но длилась она недолго. «Сколько?» 40 тысяч. «Хорошо. Наличкой. Заберу завтра утром в магазине». «Хорошо. И еще. Я не буду рисковать и не приду в магазин сегодня вечером. Люди Хоффмана у меня на хвосте. Пусть машина подберет меня за стадионом Бишлет в 7». «Хорошо». «Вы достали гробы и машину?» Рыбак не ответил. «Прости», — сказал я, — «я привык все делать сам». «Если у тебя больше ничего...» Мы положили трубки. Я стоял и смотрел на телефонный аппарат. Рыбак без всяких колебаний согласился на 40 тысяч. Я бы обрадовался и 15. Неужели он, крохобор, этого не понял? Не может быть. Этого просто не может быть. Я продал себя задешево. Я должен был попросить 60. Может, 80. Но теперь уже слишком поздно. Надо радоваться, что я хотя бы один раз сумел изменить условия сделки. Обычно, когда до операции остается больше одного дня, я нервничаю. А потом я начинаю обратный отсчет и становлюсь все спокойнее и спокойнее. В этот раз все было так же. Я заскочил в туристическое бюро и забронировал билеты в Париж. Там же мне порекомендовали один пансион на Монмартре. Недорогой, но уютный и романтичный, по словам женщины за стойкой. «И прекрасно», — произнес я. «Подарок на Рождество?» Женщина улыбалась, делая заказ на фамилию, очень похожую на мою, но не до конца. «Сейчас пока рано. Исправим ее прямо перед отъездом». Имя женщины было написано на значке, прикрепленном к зеленому жакету, который наверняка являлся униформой сотрудников бюро. Она была сильно накрашена, на ее зубах виднелись табачные пятна, кожа покрыта загаром. Наверное, сотрудникам бюро дают бесплатные путевки на юг. Я вышел на улицу, посмотрел направо и налево. Скорее бы стемнело. По дороге домой я обнаружил, что шагаю и передразниваю Марию. Это... все. К 5 часам я упаковал 2 чемодана. «Мы можем купить все, что тебе потребуется в Париже», — сказал я Карине, которая нервничала значительно сильнее, чем я. К 6 часам я разобрал, почистил, смазал и собрал пистолет, заполнил магазин, принял душ и переоделся. Я тщательно продумал все, что должно произойти. Отметил, что ни в коем случае не должен поворачиваться спиной к Кляйну. Я надел черный костюм и сел в кресло. Я потел, Карина мерзла. «Удачи», — произнесла она. «Спасибо», — сказал я, поднялся и вышел.